Напоминание о девочке, которая вот-вот станет самой большой загадкой в стране. Дни пролетали, а новостей о Кире не было, что только усугубляло боль охваченных ужасом родителей. Неделю спустя, когда рана была еще совсем свежа, Америка, проснувшись, увидела лицо Киры на первой полосе Манхэттен Пресс с заголовком «Вы видели Киру Темплтон?». В статье подробно описывалось все, что произошло после ее исчезновения, и указывалось несколько телефонных номеров, по которым можно было сообщить о местонахождении несчастной девочки. Один из них был номером примитивного колл-центра, который Аарон и Грейс создали у себя дома. Несколько телефонов, подключенных между собой на столе, где 4 добровольца, соседи и близкие друзья, отвечали на звонки и записывали любую информацию. В тот день телефон разрывался. Сомнительные зацепки поступали со всей страны. Очень похожая на Киру девочка играла в парке в Лос-Анджелесе. Подозрительный парень проходил мимо школы в Вашингтоне. Им диктовали бесконечный список номерных знаков белых фургонов, припаркованных в бедных кварталах вот уже несколько дней. Малоимущая пара удочерила девочку в Нью-Джерси. Кира была везде и нигде одновременно. Она превратилась в призрака, который в одно мгновение пронесся по всей стране. Милая девчушка, которую все обожали, но никто не знал. Тем же вечером некоторые ассоциации по поиску пропавших детей организовали марши в знак протеста против очевидного бездействия властей, которые еще не заняли определенную позицию по этому вопросу. Звонки поступали на коммутатор один за другим, и все они слегка присыпали тайну, но никто этого не заметил, пока не стало поздно. Первые минуты свидетельств сменились первыми часами. Первые часы ночью, и ее начали видеть в каждой тени, а на рассвете все эти крупицы превратились в плотный серый слой, где невозможно было уже ничего разобрать. В течение дня Аарон и Грейс несколько раз выходили на встречу с представителями прессы, которые проявляли повышенный интерес к этому делу после того, как новость вышла на первой полосе пресс, и делали заявления для различных СМИ, надеясь придать поискам дочери новый импульс. Но к полуночи пришло осознание. Они сидят совершенно без сил, на диване в собственном доме. Сквозь шторы мерцают рождественские огни всего района, а телефоны разрываются от все более абсурдных сообщений. Медиум предлагает вызвать ее дух. Экстрасенс разглядела труп в кофейной гуще. Какой-то испанский писатель утверждает, что девочка стала мишенью подпольной секты. У дома припарковался серый понтиак, и Аарон с Грейс вышли навстречу. Лицо агента Миллера было серьезным. «Что происходит? Какие-то новости?» «Мы полагаем, что задержали виновного, мистер и миссис Темплтон», — выдохнул он. «Ее нашли?» «Не так быстро. Пока нет. Мы задержали подозреваемого и допрашиваем его». «Кира у него? Где она?» «Пока неизвестно. Вчера мужчина пытался похитить девочку неподалеку от места исчезновения Киры, и мы ничего не исключаем. Возможно, он где-то держит ее. Мы проверяем его слова, пока рано что-либо утверждать. Из его автомобиля изъяли различные предметы, и мы хотим выяснить, принадлежат ли какие-либо из них Кире». Агент достал прозрачный пластиковый пакет с белой блестящей заколкой, и слеза, скатившаяся по лицу Грейс, накрыла ее губы с нежностью легкой океанской волны. Это была радость пополам с печалью. Эта слеза никогда не будет похожа на другие, и Грейс не тронула ее, ощущая влажность на коже, пока та не испарилась. «У нее много похожих», — неуверенно сказала она. — Вы думаете, это может быть ее заколка? — Я не знаю. Возможно. — Хорошо. — Агент, вы думаете, Кира у него? — перебил Аарон. В нем боролись надежда и страх. Миллер промолчал. Любое неверное слово в ответ могло стать ударом для родительской души. — Пустите меня к нему! Мне нужно увидеть его лицо! — решительно заявил Аарон. «Нет, мистер Темплтон, это невозможно, пока рано». «Агент Миллер, я должен увидеть лицо этого ублюдка, прошу вас». «Мы все еще не знаем, виновен ли он». «Пожалуйста». Миллер посмотрел на Грейс, а затем снова перевел взгляд на него. Аарон выглядел жалко. Беспорядочно торчащая щетина, глубокие серые круги под глазами, красные и отчаявшиеся глаза. Он уже несколько дней подряд не менял одежду. «Я не могу, Аарон, правда не могу. Это не принесет пользы ни вам, ни расследованию. Мы обязательно найдем Киру, оставайтесь здесь, и завтра я сообщу вам все новости. Мы трудимся без остановки. Я приехал лично, потому что считаю, это самое малое, чего вы заслуживаете. Мы уже близко». Аарон обнял Грейс, и на секунду она почувствовала тепло мужа. Всю прошлую неделю он был холоден, как будто его прикосновения ничего не значили, как будто каждый жест привязанности был намеком на скрытое извинение. Но в этот раз это было похоже на надежду. Ведь когда тонешь, невозможно чувствовать любовь. Когда болит душа, сердце способно лишь искать виновных. Эта новость прикрыла рану бинтом, как будто в ее силах было исцелить отношения и заштопать проблемы, которые начали возникать на фоне взаимных обвинений. Грейс вздохнула в объятиях мужа, почувствовав некоторое облегчение. Тем временем Миллер попрощался и сел в машину. Они смотрели, как красные огни автомобиля уносятся на запад, и думали о том, как перестали любить друг друга, когда Кира исчезла. Потому что до ее рождения они и подумать не могли, что смех этой маленькой девочки